Глава 5. Демид. В отель возвращаться не хотелось. После знакомства с Милой у меня словно второе дыхание открылось. Девушка была просто крышесносная. Я давно таких эмоций не испытывал по отношению к девушке. Красивая, веселая, притягательная, невысокая брюнетка. Обычно мне нравились другие, изящные высокие блондинки. А тут как будто наваждение какое-то. Это как в рассказах про любовь с первого взгляда. Но я в такой бред никогда не верил. Легкая настолько, что даже не спросила, кто я и откуда. Не поинтересовалась моей тачкой и цифрой на банковском счете. Это удивило и подкупило одновременно. Для меня это что-то новое. То, как она видела меня, а не мои бабки. Поэтому и не хотелось с ней прощаться. А еще не хотелось выяснять ее положение. Я плохо разбирался в женских шмотках, а цацок на ней практически никаких не было. Да и зная, какие сейчас делают реплики, что от оригинала не сразу отличишь, даже и пытаться разобраться не стоило сил. Но как бы это ни было странно, мне было плевать, кто она и чем занимается сама или ее родители. Эту тему мы не поднимали, даже когда гуляли по ночному городку и болтали ни о чем. С ней было легко. Поэтому я не мог так просто ее отпустить и назначил свидание. В отель добрался уже засветло, еще бы, ведь мы встретили рассвет. Так, проспав полдня, я проснулся, только потому, что в мой номер долбил Марат. «Ты куда вчера свалил?» – спросил он вместо приветствия. «С девчонкой ушел, а что? Ты ведь тоже кого-то подцепил?» – недоумевал я, к чему эти претензии. «И что, ты к себе ее притащил?» Хищно улыбаясь и поигрывая бровями, друг ожидал подробностей. «Нет, я слегка нахмурился, не хотел изливать душу другу, который не поймет, какой кайф был в том, что мы ходили на склон встречать рассвет. Поэтому отделался однозначным ответом». «И в чем тогда прикол?» – фыркнул он, моментально теряя интерес. «С девушками еще можно разговаривать. Меня не только секс интересует». Я попытался донести до Марата свою позицию, но был не понят. «Ты как старпер, импотент, сейчас говоришь. Если с этим есть проблемы, у меня есть волшебные таблеточки. Все взлетает за секунду», — говорил он на полном серьезе, а я вздохнул, уже пожалев, что вообще завел об этом речь. Проще было сразу сказать, что затащил брюнетку в постель. «Нет, спасибо, с этим нет проблем». «Ну, нет, так нет», — махнул он рукой на меня. «Пошли, поедим. Я голодный, а одному неохота». Я взглянул на часы, понял, что впереди еще много времени до встречи с Милой, и кивнул. 10 минут. Я принял душ и умылся, пока Марат курил на балконе. Потом накинул шорты и поло. В отеле была комфортная температура, но я был уверен, что друг потащит меня в город, поэтому жариться в брюках или джинсах я не собирался. Я не ошибся. «Чего сидеть в отеле? Я тут по картам посмотрел. Рядом отличный бильярд», — сказал друг, когда мы только выходили из ресторана. «Пошли», — я пожал плечами. Был не прочь наказать этого засранца. «Но играем на деньги». Марат ухмыльнулся и, сощурившись, посмотрел на меня. «Без проблем. Ставки те же?» Мне было все равно. Но в моем окружении никто ничего не делал просто так. Поэтому и мне приходилось принимать правила игры, дабы не выбиваться из общей толпы. В бильярдной была довольно разношерстная публика. Девушки издалека казались слишком доступными и на все готовыми за определенную цену. Мне это не нравилось, но кто я такой, чтобы осуждать других? «Какие телки!» – Марат присвистнул, разглядев одну из них с крупными формами. «Ты планируешь подцепить что-нибудь экзотичное?» — уточнил я, покачивая головой. «Да брось! Чё ты нудишь?» — уже строил Марат планы на ближайшее времяпрепровождение с размалеванной красоткой. Я пожал плечами, решив не вмешиваться, и разбил пирамиду. Друг включился в игру, но очень скоро к нам присоединились две девушки. Одна из них была той самой, на которую положил глаз мой друг. К нему она и сжалась всем телом, и ластилась, насколько это было возможно при игре в бильярд. Вторая же нацелилась на меня. Блондинка, высокая, стройная, даже красивая. И, возможно, не догадывайся я о ее старейшей профессии, раньше не подумал бы такое оттолкнуть. Но сейчас как-то вдруг противно стало. Я отстранила от себя девушку, не позволив отбирать у меня кий. Она какое-то время еще пыталась строить мне глазки и подавать недвусмысленные знаки, но, поняв, что на меня это не действует, наконец угомонилась и отошла к бару, оставив меня в покое. Время от времени я поглядывала на часы, незаметно для себя отсчитывая время до встречи с Милой. Мне не терпелось подогнать никуда не спешащие стрелки часов, но они, как назло, не слушались. «Нам пора», — сказал я другу, поняв, что времени мне как раз хватит, чтобы добраться в отель, принять душ и переодеться. «Я никуда не тороплюсь», — заявил друг. Но как раз в это время в бильярдную вошли какие-то хамоватого и быдловатого вида парни. Брюнетка, что терлась рядом с Маратом, как-то сразу изменилась в лице. Гопники окинули помещение взглядом. Тот, что стоял впереди и выглядел самым внушительным, сдвинул брови и двинулся в нашу сторону. Точнее, в сторону Марата, за спину которого быстро юркнула перепуганная девица. «И какого хрена вы делаете с моей тёлкой?» — спросил он, подойдя ближе и обращаясь к нам обоим. «Чего?» — скривился Марат, считавший себя всесильным, но я дал ему знак замолчать. Мне совсем не хотелось усугублять ситуацию. Наоборот, время шло, и мне пора было отчаливать. «Девушка просто подошла посмотреть, как мы играем», — заговорил я, тем самым объясняя выкрик Марата. «Просто посмотреть?» Парень вздернул бровь и посмотрел на девушку, которая несмело выглядывала из-за спины друга. Она кивнула и неестественно улыбнулась. И я понимал, что гопник не такой дурак и, скорее всего, знает, чем промышляет девушка. Тогда на ее месте мне бы тоже было страшно. А может быть, он и не ее парень, а все это их мутная схема, чтобы разводить лоховатых туристов. Но не на тех он, конечно, решил наехать. «И почему тогда ты прячешься за его спину? Успел уже с ним переспать?» Не унимался гопник, все же решил нас продавить. «Что? Нет! Да как ты смеешь обо мне так думать?» Выпалила девушка и вышла вперед. «Скажи ему, что у нас ничего не было». В этом зале все отчетливо увидели, как она подмигнула Марату. Гопник, который только и ждал знака, тоже не был слепым. «Слушай, мне твоя тёлка не нужна», — заговорил Марат. «Если бы я был в курсе, что она занята, то не стал бы даже дышать в её сторону. И всё же ничего такого мы не делали. Я с другом играл, она смотрела. Но перебросились парой фраз. Так и было». «Мы проблем не ищем, приехали отдохнуть. Слышали, что ваш город очень гостеприимный и доброжелательный», — подхватил я. «Мой друг ведет блог о путешествиях. Как раз сейчас собирался снимать отзыв на это место». «Серьезно?» — недоверчиво спросил парень. И я кивнул. Марат сдержал покер-фейс и даже бровью не повел из-за моего вранья. «И сколько подписчиков на твоем канале?» — спросил гопник Марата, но смотрел на меня. 1500 было», — ответил друг, пожав плечами, словно не гордился своими достижениями. «Покажешь? Я подпишусь. Посмотрю, что ты про наш город наснимаешь». Все же не поверил он мне на слово. «Марат Голд, забей, там высветится мой канал. В основном я элитные курорты и заведения показываю». Это было практически правдой. На его канале он выкладывал наши отвязные тусовки. На самом деле я не особо врал, говоря про блог о путешествиях. Друг часто разъезжал по миру и выкладывал что-то интересное, что обнаруживал в поездках. Он был довольно популярным среди золотой молодежи Москвы. Девушка первой достала телефон и стала что-то активно там искать. Спустя пару минут, пока все просто молчали и пялились на нее, она посмотрела на гопника и кивнула. «Ладно, пошли». Он кивнул своим друзьям и подождал, пока девушка подойдет к нему. «Сними про наш город хороший отзыв». «Ага», — только и ответил Марат, наблюдая, как вся толпа двинулась на выход. «И что это сейчас было?» «Ничего особенного, просто нас развести хотели», — ответил я и опустил кий на стол. «Ты, если хочешь, можешь, конечно, оставаться, но мне пора». «Нет, не горю желанием оставаться здесь одному». «Тёлка ушла, ловить тут нечего». Он ухмыльнулся и направился к выходу. Мы вместе вернулись в отель. «А куда ты так торопишься?» — вспомнил Марат, листая ленту в соцсетях по пути к номеру. «На свидание». «Со вчерашней нимфой?» «Да, и я уже опаздываю», — махнул рукой другу и скрылся за дверью, спеша в душ. Время поджимало, и я очень опаздывал. «Не могли бы вы вызвать мне такси?» «Спущусь через 15 минут», — позвонил я на ресепшн. «Конечно. Куда поедете?» «Ресторан «Малинка».» Я положил трубку и поторопился, почему-то переживал, что могу опоздать, хотя раньше такого за собой не замечал. Всегда был уверен, что девушка меня дождется. Но только не в этот раз. Сейчас я чувствовал, что встретил ту, которая заставит волноваться. Спустя 15 минут я уже был в холле отеля. «Ваше такси ждет перед входом». «Спасибо». На часах уже светилось заветное время, 20:00. Это заставляло волноваться. «Сколько нам ехать?» – спросил я, сев в салон. «Минут 5, может 10, если в пробку попадем», – ответил водитель и тронулся с места, без слов понимая, что я тороплюсь. Мы были на месте в 9:06. Девушки нигде не было. И я даже сперва обрадовался, решив, что она, как и многие особы противоположного пола, опаздывала. Через дорогу я увидел цветочный павильон и пошел туда, чтобы зря не стоять и не ждать. Но она не пришла. Или не дождалась. Может, посчитала мое опоздание чем-то обидным? Я точно не знал. И уже очень жалел, что не потрудился спросить номер ее телефона. Я прождал ее больше часа и бросил это дело, когда понял, что оставаться у ресторана уже глупо. Отдав букет проходившей мимо девушке, я пешком направился обратно. Настроение испортилось, а желание затусить ночью испарилось. Пока я думал, забыла она прийти или просто не смогла. Прошел половину пути, ориентируясь по навигатору, а потом заметил впереди стоявшего парня, который показался смутно знакомым, и чем ближе я подходил, тем больше убеждался в том, что он тот самый, с которым я видел Милу в клубе. «Привет, а где Мила?» Я сразу подошел и спросил. Не знал, что еще делать, как узнать, почему она меня продинамила. Парень посмотрел на меня и вскинул брови. Он точно не ожидал от меня подобного вопроса. «Что? Я откуда знаю? Я за ней не слежу», — ответил тот, а потом прищурился. «А ты кто вообще?» «Ну, вы же вместе были в клубе. Она сказала, что вы друзья». Я слегка опешил от ответа парня. Мне казалось, что они были близки. Друзья, а может, родственники. Ведь версию, что они пара, девушка опровергла. «Так и сказала?» Парень скептически поднял бровь. «Я точно не помню. Ладно, неважно». Поняв, что он ничего не скажет, я продолжил путь в отель. Было обиднее всего, что я не запомнил ни название улицы, ни номер дома, где жила Мила. Ведь мог бы ее легко найти. Но после бессонной ночи и выпитого алкоголя голова плохо соображала. Если бы я вызвал такси, тогда точка осталась бы в приложении, и я мог бы вернуться в то место. Но я и этого не сделал, а лишь спустился вниз по улице и поймал проезжающую мимо тачку. К Марату заходить не стал, не хотел увидеть его издевающуюся ухмылку. Достаточно мне было того, что девушка впервые в моей жизни не пришла на свидание. Такого со мной действительно никогда не было. Может, потому что они сразу понимали, с кем имели дело. А может, я был так неотразим, что любая была готова пойти со мной только благодаря моей внешности. Хотя, скорее всего, их привлекало именно это идеальное сочетание финансового благополучия и привлекательной внешности. В этот вечер хотелось просто побыть одному. Подумать, как смогу ее найти в небольшом курортном городке. Это, конечно, не Москва, но все же не 2 10-метровые улицы. Мы могли и не пересечься больше. После долгого вечера и части ночи в размышлениях ничего более полезного, чем исследовать весь город, мне в голову не пришло. Решил предложить Марату прогуляться по городу пешком, пофоткать интересные локации и даже пообещал снять его для блога. Стоило ему услышать, что я беру на себя роль оператора, друг даже ломаться не стал, только вернулся в номер за портативной камерой и, сверкая широкой довольной улыбкой, вручил ее мне, считая, что я буду снимать весь путь. «Нет, не всю дорогу, не борзей», — возмутился я и оттолкнул руку с камерой. «Ладно, часть снимаю я сам, а часть, где надо показать виды, будешь ты», — согласился Марат и включил запись. «Всем хей! «Вы не поверите, братва, куда меня занесло!» — начал он съемку. «Я на Черноморском побережье, в небольшом городке, который мне посоветовали посетить знающие люди. И сегодня мы с вами узнаем, стоило ли оно того». Я особо не прислушивался к его словам, думал о своем, а главное, подбирался к цели. Позавтракав в ресторане отеля, мы сразу вышли на улицу. Время хоть и было утреннее, все же солнце уже нещадно палило, обещая нам ожог всего тела. Сообразив, что можем сгореть, стали двигаться по тенистой стороне улицы, пока солнце не стало в зените. «Пошли поедим», — предложил Марат, тяжело дыша и красноречиво посматривая на часы. «Пошли», — согласился я, сворачивая к ближайшему ресторану, обещавшему нам свежие морепродукты. «Не люблю я всех этих морских гадов», — кривя лицо, пока листал меню, комментировал Марат. «Закажи рыбу», — посоветовал, отрываясь от выбора. «Ладно», — легко согласился Марат и захлопнул меню. Сделав заказ, он стал пересматривать отснятый материал. Часть показывал мне и комментировал, как лучше смонтировать и какие куски стоит оставить обязательно. Я кивал головой, слушал вполуха, но сам мыслями был далеко отсюда. Думал, куда же отправиться после обеда, чтобы увеличить шансы найти девушку. «О чем задумался?» – спросил Марат. Но я лишь пожал плечами, лениво осматривая обстановку ресторана. «А, кстати, как твое вчерашнее свидание?» «Отлично. А что? Не рассказывать же ему, что Мила не пришла, и теперь мы гуляем по городу в поисках ее следов». «Поздно вернулся. Чего не заглянул?» «Я думал, что ты где-нибудь кутишь». «Ну нет. Я после бильярда уже никуда не захотел. Еще не хватало встретить этих гопников где-нибудь одному». Я видел, как Марату было неприятно об этом говорить, но он не соврал, в отличие от меня.